Глава 4. 1. Пароход Улис. 4 октября 1854 года. Игорь Белых. Капер. «Здоровая хрень», — прошептал Ви. «Загораживает. А с другого ракурса не достать». Белых приник к окуляру. Он понял, о чем говорит пулеметчик. Корпус парохода в районе Мидель-Шпангоута, там, где скрывалась кочегарка и котельное отделение, светилось в ЭК-диапазоне как сверхновая. Но, увы, в бортовой проекции цель напрочь перекрывали громоздкие кожуха грибных колес. А если стрелять под другим углом, пулям придется пробить сначала чуть ли не треть корпуса и только потом попробовать на прочность стенки котла. Ви прав, может и не пробить. «Бей сквозь кожух», — решил капитан-лейтенант. «Он только на вид громоздкий, а на самом деле внутри пустота. Ну, будут рикошеты с каркаса колеса, так и пес с ним». «Надо только поближе подойти, метров с 300, ты очередью такую дыру проделаешь. Не то что до котла, до другого борта достанешь». Ви кивнул и подвигал стволом корда. Белых сделал знак змею, движок еле слышно заурчал, сабскиммер стал медленно сокращать дистанцию. Белых еще раз перебрал дымовые шашки. Если вахтенные засекут незваных гостей и кинутся к пушкам, придется ставить завесу и уходить под ее прикрытием. Не хватало еще схлопотать порцию картечи. Обнаружив караван, Улис долго прятался в тумане, не выпуская добычу из цепких лучей локатора. Благо ветер окончательно стих, пароход с тяжело груженным судном на буксире выжимал не больше 3 узлов. Сабскиммер на малых оборотах крался на траверзе неприятеля, в 8-кабельтовых Улис держался далеко за кормой. Когда совсем стемнело, Белых приказал идти на сближение. Предстояло поразить паровой котел из крупнокалиберного пулемета, да так, чтобы вызвать взрыв. А когда команда займется собственным спасением, подошедший Улис положит парочку ядер под корму парусника, после чего можно будет принимать капитуляцию. Для пущего эффекта жертву предполагалось осветить прожектором. «Дистанция 210, 207, 200», — негромко считал Ви. «Пора, командир». Белых поднял переговорник. «Гринго, начинаем. Дождитесь, когда рванет, и по плану. Работаем». Корд тяжело загрохотал, отдача качнула катер, струйка трассеров впилась в кожух чуть выше ватерлинии, Ви подправил прицел и снова надавил на спуск. Лента со звоном поползла в окошко приемника, но Белых ничего не слышал, уши заложило могучим стаккато крупняка. Пули калибра 12,7 вгрызались в колесный кожух, вверх в стороны летели щепки, высверки с рикошетивших трассеров, и вдруг по ушам ударил пронзительный змеиный шип. Пароход озарил тусклая вспышка, грохнула, цель затянула облако пара, подсвеченное изнутри оранжевым. «Прекратить огонь!» Корд замолк, но мир вокруг оставался немым, словно уши были заткнуты ватными тампонами. Потянулись долгие, беззвучные секунды, и вдруг из темноты вырвался узкий, слепящий белый луч, уперся в высокую корму парусного судна. Белых поднял дюралевый цилиндрик, дернул шнур, и над гибнущим пароходом повисла мертвенно-белая люстра осветительной ракеты, добавляя в мизансцену мистической жути. «Значит, англичане», — сказал Белых. «Выходит, прав ты, дядя Спира». Грек самодовольно ухмылялся всеми морщинами. «А я говорил, Кирия, у османов откуда вапоры? Все в Крым ушли, последний мы и забрали». «Что пароход?» — махнул рукой Белых. «Вот транспорт, это да. Я как узнал, какой у них груз, меня аж пот холодный прошиб. А ежели когда мы к ним на палубу полезли, нашелся бы настоящий турецкий герой, да и пальнул бы из пистолета в один из бочонков. Рыбам на корм, и то не осталось бы». Захваченный барк, кроме прочих грузов, вез в Крым 650-фунтовых обитых медью бочонков с черным порохом. «Да уж», — хмыкнул Вий. «Да и мы. Я вон тоже дал очередь по палубе, туркам под ноги, чтоб не дергались. А прошило бы до трюма, что тогда?» «Трындец котенку», — согласился Карел. «Это вам не паровой котел, да небес рванет». «Кстати, о котле», — встрял Тюрморезов. «С корыта английского сколько народу подобрали? Это к тому, что их куда-то девать надоть». Англичане так и не сумели спустить шлюпки с пылающего от носа до кормы парохода, и подошедшему Улису пришлось вылавливать уцелевших из воды. «Фюнф унд цванцих, 25 меншен», — ответил Лютьоган. «Фир официрин 4, дер капитен тот ист умирает». «Точно», — подтвердил змей. Он, как знаток языка вероятного противника, вел предварительный допрос. 25 рыл, из них 3 офицера. Капитан в момент взрыва был на мостике, его первым пришибло. «Обермашинист, как это по-русски, Клавни Мьехарик, Эрзакт сказаль, дер дампфер шпит фойер, фюнфх кананен хат, пьят кананен иметь, вооруженный пароход Спитфайр», — привычно перевел Карел. 5 орудий, 140 индикаторных сил. Мы подобрали старшего механика, он все и выложил. Звать Джозеф Чарчер. Говорит, конвоировали турецкий барк с генераль карго для экспедиционных сил в Крыму. Правильно мы угадали. Они хитрозадые, прямо к Евпатории идти побоялись. Решили спуститься на юг вдоль побережья. Вон и дохитрились. А пошли бы напрямки, глядишь, и пронесло бы. «Я так думаю, англичан отпускать не можно», — произнес казак. «Это вам не турка-каботажник. Это враг настоящий, густопсовый. Особливо, которые офицера. Таких посадишь в трюм, они стенку проковыряют, часового пришибут да избегут. Я что предлагаю? Оттащим турецкое корыто буксиром к Акерману, а то у нас на него команды не хватит. А англичан пока подержим в канатном ящике. Мои молодцы, их не упустят. Сдадим и снова в море османа ловить». Капитан-лейтенант задумался. В словах Тюрморезова был резон. Они уже не досчитались 2 десятков человек, отряженных в призовые команды. К тому же никто на улице, даже дядя Спира, не имел опыта управления таким большим парусником, а прибегать к помощи турок, даже и приставив к ним надзирателей, Белых не хотел. Рискованно. «Зря вы их из моря вынули, вот что», — продолжал подъясаул. «Потопли бы, вот и ладно. И нам забот, и мы-то меньше. В неволе разве ж это жизнь?» «Капитан», — негромко сказал Карел, — «а может их того?» «Наглов я имею в виду. Женевских конвенций мы не подписывали, да и нет их тут еще. Че с ними валандаться? Скажем, что так и было». «Охренел», — опешил Белых. «Ты что хочешь, чтоб нас повсюду ославили как палачей и военных преступников? Это тебе не Сирия и не Донбасс. Тут по правилам воюют, а не по понятиям». 2 года назад Карел взял отпуск по семейным обстоятельствам и 7 месяцев провел в одном из добровольческих подразделений на юго-востоке Украины. Да и в Сирии успел отметиться. Группа Белых осуществляла там прикрытие саперов, разминировавших Пальмиру. «А кто узнает-то?» — нехорошо сощурился главстаршина. «До берега никто не доплыл. Все тут. Скажем, потонули вместе с пароходом». «Не выйдет», — с сожалением покачал головой Вий. «Нет, я вообще-то не против, а только наши же и раззвонят. Я не про казачков, те кремни», — поправился он, поймав возмущенный взгляд под Исаула. «А вот греки и волонтеры, те точно не удержатся. Нам оно надо?» «Ладно, пока их в канатный ящик, а завтра решим», — вынес вердикт Белых. «Досмотрите, чтобы офицеров отдельно, и обыщите хорошенько всех. А ты, дядя, ставь караулы. Сам сказал, что станишники англичан не упустят, никто тебя за язык не тянул». «Слово дадено, что пуля стреляна», — кивнул казак. «Не боись, Иваныч, все сделаем. От Тюрморезова еще ни одна лярва не уходила». «А этого стармеха давайте сюда», — скомандовал Белых. «И позовите Фро, то есть Ефросинью Георгиевну. Зря, что ли, ее переводчиком зачислили. Расспросим англичанина по всей форме. А ты вытаскивай ручку и блокнот», — велел он Карелу. «Будешь протокол допроса вести, раз такой умный». «Может, сразу пассатижи?» — осклабился главстаршина. «Чтобы, значит, разговорить». «Отставить пререкание!» — взревел капитан-лейтенант. «Шагом гарш! Исполнять!» 2. Из дневника Велесова СБ. 4 октября. Я надолго забросил дневник. Родение, Альма, знакомство с великим князем, блокада Евпатории, подготовка кораблей, минные дела. В общем, обязуюсь когда-нибудь заполнить пропущенные страницы. А пока к делам текущим. Союзники носа не кажут с плацдарма. Я ждал, что дня через 2-3 после Альминской ретирады они предпримут новую попытку. Но вместо этого они принялись возводить полевые реданы, рыть траншеи, оборудовать батареи. Ну и кто кого, спрашивается, будет осаждать? И ведь не могут не понимать, что ничего путного из этого не получится. Севастополь в течение всей осады имел сухопутную связь с внешним миром. Получал хоть и скупо продовольствие, огнеприпасы, даже подкрепления. Здесь же глухой мешок. На море пиратствуют севастопольские фрегаты. На суше плацдарм охвачен казачьими разъездами, а на ближних высотах русские возводят люнеты. Накапливают силы, подвозят стройматериалы, шанцевый инструмент, артиллерию. Над плацдармом сутки напролет висит горизонт. То и дело в гости наведывается гидроплан искачи. Авиаторы не ограничиваются разведкой. То ящик стрелок вывалят на ряды палаток, то забросают зажигалками обозные телеги. Мелочь, комариные укусы, но и они способны довести до бешенства или, наоборот, подавить волю к сопротивлению. 5 октября. А мы-то гадали, почему французы сидят тише воды ниже травы. Ларчик просто открывался. Оказывается, они остались без главнокомандующего. Маршал Сент-Арно, страдавший, как и в нашей реальности, раком в последней степени, скончался. Мы узнали об этом практически из первоисточника. Спецназовцы, отправленные на плацдарм для сбора сведений о моем добром друге Фибихе, привлекли с собой ни много ни мало адъютанта бригадного генерала Люмеля. Все прошло тихо, без стрельбы и поножовщины. В темноте высадились на берег с надувной лодки, преодолели лабиринты из штабелей досок, бочек, тюков, обозных повозок, зарядных ящиков и бог знает еще какого барахла. Редкие караулы, следившие за порядком в лагере, не представляли для матерых диверсантов помехи. У первой же палатки они прихватили одинокого су-лейтенанта, беднягу затащили под телегу и наскоро допросили. Французик, перепуганный появлением таких страшилищ, спецназовцы были в полном боевом обвесе, в маскирующей раскраске, и не подумал запираться. При нем нашлись письма, написанные генералом жене, отданные адъютанту для отправки на родину. Но не склалось. Письма вместо супруги генерала прочитали в штабе князя Меньшикова. Маршал Сент-Арно покинул нас. Он был в кризисе, и хотя вчера вечером он выглядел немного бодрее, врач уже не надеялся на улучшение. И вот ужасный итог. Увы, жестокое обострение недуга совпало с невиданным в карьере маршала фиаско, да еще и в ходе самой грандиозной из его военных кампаний. Что касается меня, того, кто особенно его любил, то переношу это слишком болезненно. Письмо написано на следующий день после Альмы. Выходит, за целую неделю не нашлось подходящей оказии. Да, связь с внешним миром у союзников хромает. В нашей реальности, кажется, я его злоупотребляю этим оборотом, Сент-Арно скончался по пути в Варну на борту судна. Здесь корвет ушел без маршала, зато увез Фибиха с его приятелем-репортером и обломками летающей лодки. Что ж, известие неприятное. После морского сражения севастопольцам было не до блокады, они были заняты буксировкой трофеев, снимали с мелей побитые корабли, приводили в порядок уцелевшие. 2 дня спустя дверка захлопнулась, но поздно, птичка упорхнула. Одно радует, беглый корвет был парусным. А значит, шторма и наступившее потом безветрие неизбежно его задержат. И есть шанс, что англичанин все еще болтается в штилевой полосе вблизи болгарского берега. Николай Николаевич сильно переживает по поводу нашей неудачи. Я пытаюсь его утешить. Собственно, никакой неудачи нет. А есть лишь несчастливое стечение обстоятельств. В конце концов, о том, что скотина Фибих жив, мы узнали уже после того, как он покинул плацдарм, и в любом случае уже ничего не могли сделать. Но и сейчас не все потеряно. Где-то в районе Констанции каперствует Белых, да и отряд Бутакова уже сутки как покинул Севастополь. Если повезет, они перехватят беглецов. Об этом придется доложить на военном совете у Меньшикова. Кстати, будет поднята еще одна тема. Великий князь, который день обхаживает принца Наполеона, и, судя по всему, у них наметилось нечто любопытное. 3. Гидроплан М5, бортовой номер 14. 5 октября 1854 года. Патрик О'Лири. «Давай!» — крикнул мичман и ткнул пальцем вниз. Патрик кивнул и выволок из-под ног первую пачку. Всего их было 5. перевязанные крест-накрест бечевкой, стопки листков скверной серовато-желтой бумаги, пачки привезли в Качу из Севастополя на пролетке под охраной трех казаков. Патрик не умел читать по-французски, но кроме крупного печатного текста, каждый из листков украшала картинка. Картинки были разными. Стоящий во весь рост скелет, укутанный в драную шинель, на костяных ногах солдатские сапоги, скалящийся череп украшен тонкими усиками и бородкой. Патрик хихикнул, узнав эти атрибуты, которыми британские газеты неизменно снабжали карикатуры на французского императора Наполеона III. В руках скелет сжимал шпагу, череп украшала офицерская шляпа, знакомый всей Европе головной убор Наполеона. Того, первого, настоящего, как сказал Мичман Энгельмейер. Патрик удивился. Разве нынешний французский император какой-то не настоящий? Пилот снисходительно объяснил, что будь он настоящий, не отсиживался бы в Париже, а лично возглавил бы экспедицию в Россию, где его, несомненно, ожидало бы то же самое, что и его великого предка. Картинка на другой листовке была еще смешнее. На этот раз императора изобразили в виде дикообраза, только вместо иголок щетинились штыки, из-под которых выглядывали генеральские палеты. Наполеон III стоял на четвереньках, его профиль, украшенный знаменитыми усами и бородкой-испаньолкой, узнать было куда проще, чем на картинке со скелетом. Текст листовок был очень доходчивый. В нем разъяснялось, что ждет осажденных. Голод, жажда, болезни, непрерывные обстрелы. А дальше император захватил власть обманом и, чтобы упрочить свое положение, затеял войну с Россией. А вы, французские солдаты, расплачиваетесь за это своей кровью. Заканчивался текст призывом не умирать за узурпатора, а сдаваться в плен или брать собственную судьбу в свои руки. Рассмотрев французские картинки, Патрик поинтересовался, а почему нет листков с карикатурами на турецкого султана и королеву Викторию, а также обращение к туркам и англичанам. Штабс-капитан, доставивший необычный груз, пояснил, среди турецких солдат почти нет грамотных, так что писать для них такие листки – напрасно переводить бумагу. Англичане же верны королеве, на них это не подействует. Патрик согласился. Да, нравы в Роял Неви ужасные, куда там Содома и Гоморре, но представить себе, чтобы солдаты и матросы Ее Величества взбунтовались из-за каких-то бумажонок, пусть и с картинками. Вот если бы с неба сбрасывали золотые суверены или бутылки с джином. Под крыльями мелькали ряды палаток, между которыми метались фигурки в сине-красных мундирах. Кое-где взвивались дымки выстрелов, но авиаторы не обращали на них внимания. Стреляли редко, пока разберут ружья из пирамид, пока забьют заряды, гидроплан будет уже далеко. Изредка стрелкам везло, и тогда гидроплан привозил доказательства их удачи. Дырки от пуль вперкали плоскостей. Патрик видел, как солдаты кидаются на землю, прячутся под телеги, зарядные ящики, лафеты. «Ага», — злорадно ухмыльнулся он, — «не нравится?» Доблестные любители лягушек и сидра на своей шкуре узнали, что библейское «и стрелы с небес поразят бегущих» — это не только стих из «Апокалипсиса». За эти 3 дня Энгельмейер и Патрик 7 раз вылетали на сброс флешет. Сегодня французам повезло. Бумажки со смешными картинками — это все же не кованые острия, на вылет прошивающее человеческое тело. Патрик перехватил матросским ножом, он заранее раскрыл его и держал в зубах, бечевку, стягивающую пачку, и столкнул груз за борт. И вывернул шею, чтобы увидеть, как листки белым облаком разлетаются над палатками. «Давай следующий!» – проорал, перекрывая треск гнома, мичман и ткнул напарника в бок. Петька Патрик оторвался от зрелища рукотворной бумажной метели и потащил из-под сиденья новую пачку наглядной агитации. Боевые действия в Крыму перешли в невиданную доселе фазу психологической войны, и юный ирландец, сам того не зная, только что сделал в ней первый выстрел. Четыре. Пароходо-фрегат «Владимир». 5 октября 1854 года. Андрей Митин. «Бутаков все-таки молодчина», — подумал Андрей. «Не зря в нашей истории он стал теоретиком тактики паровых кораблей. смотрит в корень, выделяет возможности, находит, как их применить. Согласно его идее, целями для осколочно-фугасных снарядов должны стать в первую очередь колесные кожуха, а также корма, чтобы разрушить румпельное отделение и, если повезет, повредить винт. У здешних кораблей он один. Так удачное попадание может лишить неприятеля и хода, и способности управляться. После чего надо занять позицию по носу или корме жертвы и доламывать ее продольным огнем гладкоствольных орудий до полной небоеспособности. На практике идею пока не проверяли, даже учебных стрельб не проводили, берегли драгоценные унитары. Расчеты знают свое дело, научились еще в той реальности, так что ограничились тем, что выпустили пяток практических болванок, демонстрируя севастопольцам возможности противоаэропланных пушек Лендера, стоящих на морском быке, и 75-миллиметровок Кане, переставленных на Владимир с миноносца. Андрей не отказал себе в удовольствии вспомнить молодость и разыграл с Бутаковым и парой офицеров несколько вариантов боя на столе. С кубиками и картонными корабликами. Выходило, что Владимир и морской бык в состоянии, особенно не рискуя, справиться с винтовым линкором вроде Наполеона или ныне покойного Агамемнона. А что? Огонь на обездвиживание ведется с запредельной для местной артиллерии дистанции до решительного результата, после чего инвалиду остается отбиваться погонными пушками от бомбических орудий парохода фрегата. С очевидным результатом. При этом невосполнимый ресурс будет расходоваться максимально экономно и по делу. Оставался пустяк опробовать все это в бою. Но отряд прошел половину расстояния до Варны, не встретив ни одного корабля. То есть совсем ни одного. Эссен даже поднимал гидропланы, благо штилевая погода способствовала. Но секторный поиск ничего не дал. Море будто вымерло. Ни паруса, ни дымка, ни мачты. Похоже, англичане так напуганы действиями Черноморского флота, что сидят в гавани и даже подкрепления не шлют попавшим в переплет союзникам. Бутаков уже собирался сменить район крейсерства и вместо того, чтобы ловить неприятеля между Варной и Евпаторией, перекрыть пути к Босфору. Но тут на связь вышел Адамант. Выслушав рапорт Андрея, капитан-лейтенант вызвал штурманского офицера, и через час обе колонны, выполнив поворот последовательно, легли на прежний курс к Варне. «Привет, писатель!» «Привет, майор! Побеседовал я тут с Белых, занятные у них вещи творятся. Ты бы поинтересовался, надо бы совместно обсудить». «Непременно поинтересуюсь. У меня через полчаса сеанс связи с Улисом. Так что там Коплей напортачил?» «Да вроде ничего такого. Поймал, понимаешь, очередной транспорт. Да не транспорт даже, а целый конвой. Барк на 500 тонн в сопровождении английского парохода. Решили, понимаешь, в Евпаторию просочиться, а тут, как назло, Улис. Корабль, понимаешь, его величество. Пароход они изнахратили, из крупника котел расстреляли, а парусник взяли на буксир. А тут мы со своими новостями». «Так, с этого места поподробнее. Что за новости?» «А я что, не сказал?» «Прости, заболтался. Вот какое дело. Ребята Белых, те, что остались на Адаманте, поработали немного по специальности, слазили в гости к союзничкам. И вот что выяснилось. Фибих, паскуда, из Евпатории Тавос, сбежал. Еще давно, 29-го». «Так это ж почти неделя прошла. Теперь ищи ветра в поле. Он, небось, уже в Варне, а то и в Стамбуле». «В Константинополе, гер-майор, в Константинополе. Настоящие русские люди не говорят Стамбул, а только продажные либералы, отрабатывающие аглицкие гранты. Привыкай к правильным названиям, а то могут и не понять». «Да знаю я, знаю», — достался своими шуточками. «Про дисциплину радиообмена слышать не приходилось?» «А кому она тут нужна? Кроме нас в эфире никого нет». «Ну ты шпак. Я слов не могу подобрать, какой ты шпак». «Хе-хе, суровый воин. Ты лучше вот что. Прикинь своим дисциплинированным эфирным мозгом. Фибих дал дёру на парусной калоши. А какие погоды стояли последние 4 дня, сам знаешь. Так что вам с Бутаковским штурманом задачка. Где они могут быть сейчас?» «Так вот зачем вам Улис понадобился. Хотите его локатор к поиску припрячь?» «В корень зришь. При всем уважении к Эссену, Эмке это далеко не Каталины. и даже не коры. А потому Каплею велено, как и вам, срочно идти к Варне и включаться. И что, пойдет? А куда он денется? Нет, конечно, пытался протестовать. Народу у него, видишь, для призовой партии мало, чтоб трофей в Одессу отправить. А бросать жалко, груз, говорит, богатый. Он что там, в конец в пиратов заигрался? Или это дядя Спира на него так влияет? Может и он. Но ты послушай, что предлагает Каплей. Этот самый пароход, который они потопили. Спитфайр называется, кстати. Так вот, он один в один ваша Одесса. Капитан Аки уверяет, братья-близнецы. То есть сестры. А, у бритов, сам знаешь, корабли женского рода. Даже те, что с мужскими именами. Систершипы, одним словом. Кстати, Одесса тоже аглицкой постройки. Короче, упустим Фибиха, придется лезть за ним в Варну. Так почему бы не использовать для этого трофей? Тем более груз на этом барке очень интересный. Перспективный, я бы сказал, с учетом задачи. Лезть? Как это? Каком кверху! Легенда такая. Попали в шторм, получили повреждения, а потом подверглись нападению. Подкрасить кое-что, поднять Union Jack, барк привести в соответствующий вид, ничего прокатит. Все это дело, зайти в бухту, встать на якорь, а там уж... Это ты, Серег, сам придумал или еще какой придурок подсказал? Сам, все сам. Короче, излагай Бутакову и думайте. Связь по графику, там мы обсудим. Ладно, подумаем. Тогда до связи, майор. И свяжись с Белых, может, еще какие мысли возникнут. Свяжусь. Слушай, а если серьезно, что это ты разухарился? Я понимаю, никто нас не слышит, но все же перебор. Ну, извини, Андрюх, что-то я и правда того. Понимаешь, мы тут такую штуку собираемся замутить. Нет, рассказывать не буду, прости. Уж очень затея заковыристая. Боюсь сглазить. Ну ладно, ладно. До связи, затейник.